Глава 7. Как я добрался до дому. Что касается меня, то я помню только, что натыкался на деревья и то и дело падал, пробираясь сквозь кустарник. Надо мной навис невидимый ужас. Безжалостный тепловой меч марсиан, казалось, замахивался, сверкая над моей головой. И вот-вот должен был обрушиться и поразить меня. Я выбрался на дорогу между Перекрестком и Хорселом и побежал к Перекрестку. В конце концов, я изнемог от волнения и быстрого бега, пошатнулся и упал у дороги, невдалеке от моста через канал у газового завода. Я лежал неподвижно. Пролежал я так, должно быть, довольно долго. Я приподнялся и сел в полном недоумении. Минуту я не мог понять, как я сюда попал. Я стряхнул с себя недавний ужас, точно одежду, шляпа моя исчезла, и воротничок соскочил с запонки. Несколько минут назад передо мной были только необъятная ночь, пространство и природа, моя беспомощность, страх и близость смерти. И теперь все сразу переменилось, и мое настроение было совсем другим. Переход от одного душевного состояния к другому совершился незаметно. Я стал снова самим собой, таким, каким я бывал каждый день, обыкновенным скромным горожанином. Безмолвная пустошь, мое бегство, летучее время — все казалось мне сном. Я спрашивал себя, было ли это на самом деле. Мне просто не верилось, что это произошло наяву. Я встал и пошел по крутому подъему моста. Голова плохо работала. Мускулы и нервы слабли. Я пошатывался, как пьяный. С другой стороны изогнутого аркой моста показалась чья-то голова, и появился рабочий с корзиной. Рядом с ним шагал маленький мальчик. Рабочий прошел мимо, пожелав мне доброй ночи. Я хотел заговорить с ним и не мог. Я только ответил на его приветствие каким-то бессвязным бормотанием и пошел дальше по мосту. На повороте к Мейбери поезд, волнистая лента белого искрящегося дыма и длинная вереница светлых окон, пронесся к югу, тук-тук-тук-тук-тук-тук, и исчез. Еле различимая в темноте группа людей разговаривала у ворот одного из домов, составлявших так называемую восточную террасу. И это было так реально, так знакомо. А то там, в поле, невероятно, фантастично. Нет-нет. — подумал я. — Этого не могло быть. Наверное, я человек особого склада, и мои ощущения не совсем обычны. Иногда я страдаю от странного чувства отчужденности от самого себя и от окружающего мира. Я как бы извне наблюдаю за всем, откуда-то издалека, вне времени, вне пространства, вне житейской борьбы с ее трагедиями. Такое ощущение было очень сильно у меня в ту ночь. Все это, быть может, мне просто почудилось. Здесь такая безмятежность, а там за каких-нибудь 2 мили стремительная летучая смерть. Газовый завод шумно работал. Электрические фонари ярко горели. Я остановился подле разговаривающих. «Какие новости с пустоши?» — спросил я. У ворот стояли двое мужчин и женщина. «Что-что?» — переспросил один из мужчин, оборачиваясь. «Какие новости с пустоши?» — спросил я. «А разве вы сами там не были?» — спросили они. «Люди, кажется, прямо помешались на этой пустоши», — сказала женщина из-за ворот. «Что они там нашли? Разве вы не слышали о людях с Марса?» — спросил я, — о живых существах с Марса. Сыты по горло, — ответила женщина из-за ворот. — Спасибо. И все трое засмеялись. Я оказался в глупом положении. Раздосадованный, я попытался рассказать им о том, что видел, но у меня ничего не вышло. Они только смеялись над моими сбивчивыми фразами. — Вы еще услышите об этом! — крикнул я и пошел домой. Я испугал жену своим измученным видом. Прошел в столовую, сел, выпил немного вина и, собравшись с мыслями, рассказал ей обо всем, что произошло. Подали обед, уже остывший, но нам было не до еды. Только одно хорошо заметил я, чтобы успокоить встревоженную жену. Это самые неповоротливые существа из всех, какие мне приходилось видеть. Они могут ползать в яме и убивать людей, которые подойдут к ним близко, но они не сумеют оттуда вылезти. Как они ужасны! «Не говори об этом, дорогой!» — воскликнула жена, хмуря брови и кладя свою руку на мою. «О, бедный Джилви!» — сказал я, — подумать только, что он лежит там мертвый. По крайней мере, жена мне поверила. Я заметил, что лицо у нее стало смертельно бледным, и перестал говорить об этом. «Не могут прийти сюда», — повторяла она. Я настоял, чтобы она выпила вина, и постарался разубедить ее. «Они еле-еле могут двигаться», — сказал я. Я стал успокаивать и ее, и себя, повторяя все то, что говорил мне о Джилви, о невозможности для марсиан приспособиться к земным условиям. Особенно я напирал на затруднения, вызываемые силой тяготения. На поверхности Земли сила тяготения втрое больше, чем на поверхности Марса. Всякий марсианин поэтому будет весить на Земле в 3 раза больше, чем на Марсе, между тем, как его мускульная сила не увеличится. Его тело точно нальется свинцом. Таково было общее мнение. И «Таймс», и «Дейли Телеграф» писали об этом на следующее утро, и обе газеты, как и я, упустили из виду 2 существенных обстоятельства. Атмосфера Земли, как известно, содержит гораздо больше кислорода и гораздо меньше аргона, чем атмосфера Марса. Живительное действие этого избытка кислорода на марсиан явилось бесспорно сильным противовесом увеличившейся тяжести их тела. К тому же мы упустили из виду, что при своей высокоразвитой технике марсиане смогут в крайнем случае обойтись и без физических усилий. В тот вечер я об этом не думал, и потому мои доводы против мощи пришельцев казались неоспоримыми. Под влиянием вина и еды, чувствуя себя в безопасности за своим столом и стараясь успокоить жену, я и сам понемногу осмелел. «Они сделали большую глупость», — сказал я, прихлебывая вино. — Они опасны, потому что, наверное, обезумели от страха. Может быть, они совсем не ожидали встретить живых существ, особенно разумных живых существ. В крайнем случае, один хороший снаряд по яме, и все будет кончено, — прибавил я. Сильное возбуждение — результат пережитых волнений, очевидно, обострило мои чувства. Я и теперь необыкновенно ясно помню этот обед. Милое встревоженное лицо жены, смотрящее на меня из-под розового абажура, белая скатерть, серебро и хрусталь, в те дни даже писатели-философы могли позволить себе некоторую роскошь, темно-красное вино в стакане — все это запечатлелось у меня в памяти. Я сидел за столом, покуривая папиросу для успокоения нервов, сожалел о необдуманном поступке от Джилви и доказывал, что марсиан нечего бояться. Точно так же какая-нибудь солидная птица на острове Святого Маврикия, чувствуя себя полным хозяином своего гнезда, могла бы обсуждать прибытие безжалостных изголодавшихся моряков. «Завтра мы с ними разделаемся, дорогая». Я не знал тогда, что за этим последним моим обедом в культурной обстановке последуют ужасные, необычайные события.